меня ты так много значишь, не найти подходящих слов. Без тебя мир пустын и мрачен, а с тобою в душе светло. Для меня твой услышать голос, как в пустыне глоток воды, как для узника свежий воздух, так меня оживляешь ты. Ты со мной, исчезает печаль и тревога. Ты со мной, замирает от радости дух. Верный друг на нелегких житейских дорогах. Ощущал я поддержку невидимых рук, добрых рук. Различаю твой светлый образ в отдаленном пейзаже гор, в лепестках белоснежной розы, в облаках, что пленяют взор. Всюду твой совершенный почерк вызывает святой восторг. Ощущать мне приятно очень сладость встречи с тобой, мой Бог. Ты со мной, исчезает печаль и тревога. Ты со мной, замирает от радости дух. Верный друг на нелегких житейских дорогах. Ощущал я поддержку невидимых рук, добрых рук. Я учусь понимать и помнить красоту твоего креста. Иисус, твой священный подвиг наполняет хвалой уста. Благодарности слов не прячу, не стыжусь умиленных слез. Для меня ты так много значишь, добрый пастырь Иисус Христос. Ты со мной, исчезает печаль и тревога. Ты со мной, замирает от радости дух. Верный друг на нелегких житейских дорогах. Ощущал я поддержку невидимых рук, добрых рук. Ощущал я поддержку невидимых рук, добрых рук.